Глава 7. Мало мне Эдуарда, так еще и мать его приедет. Видимо, ее приезд был решен давно, а меня поставили в известность только что. Чтобы ей появиться завтра в нашем доме, ей нужно было выехать 3 дня назад. Хотелось расплакаться. Слезы стояли в глазах, но никак не могли выплеснуться наружу, очищая душу. В груди стоял ком, который не удавалось проглотить. Родителей Эдуарда я не видела ни разу. Он объяснял их равнодушие к невестке тем, что они старые для долгих переездов, а у него служба, и выбраться для знакомства мы не можем. Может, это и к лучшему, думала я, смирившись. А теперь старушка-мать на пороге. Чего мне ждать от этого внезапного приезда? Я пыталась подняться, но не смогла. Бонни кинулась ко мне, чтобы помочь подняться. Сила воли, которая держала меня при Эдуарде, испарилась, и я тряпичной куклой валяюсь на полу. Завтра, как бы больно ни было, придется встать и встречать женщину, которая родила чудовище по ошибке именуемым человеком. «Вставайте, хозяйка!» Бонни поднимает меня с пола и помогает дойти до кровати. «Я помогу вам раздеться!» Я помочь себе не в силах, но все же задаю ей вопрос, который не дает мне покоя. «Что еще ты ему рассказала?» — шепчу я ей на ухо. «Ничего, клянусь!» — она осеняет себя родовым знаком. «Клятва родом — самая сильная. Если солгала, то не будет тебе помощи от предков. Эдуарду бы я не поверила. Он считал себя непогрешимым, почти что святым. Как же борется с нечистью и скверной, очищает государство. А Бонни не будет рисковать своим благополучием, значит, план побега не раскрыт. Вот только его мать – досадная помеха. Почему именно сейчас она приезжает? Бонни, ты не знаешь, почему свекровь именно завтра приезжает? Не знаю, – покачала она головой. Но как появится, постараюсь разузнать услуг. Я благодарно кивнула. «Ваша сестрица передала еще мазь от ушибов». С ловкостью уличного циркача она достала из внутреннего кармана юбки маленький флакончик. «С письмом передала?» — настороженно спросила я. Бонни опять кивнула. «Как же так получается, что письмо муж нашел, а мазь нет? И если это передача от Аманды, то почему ее дурацкое письмо с рецептами написала тетка?» Это Ядвиги, его ни с чем не спутаешь. Красивый, каллиграфический, хоть на выставку отправляй. А письмо откуда? Ваша сестрица передала, подтверждает мои догадки служанка. Она ловко расшнуровала ненавистное обеденное платье. Его купил мне в подарок муж. Красивое, но цвет совсем не подходил, придавая коже землистый цвет. Когда Бонни освободила меня от корсажа, я вздохнула свободнее. Затем турнюр, а после пришла очередь и удушающего корсета с нижней юбкой и лифом-чехлом. Запустив руки под сорочку, Бонни сняла мне панталоны. «Давай оставим, как есть», — попросила я ее, когда увидела, что служанка достает ночную рубашку, доходящую до пола со стоячим воротником и длинными рукавами, украшенную кружевами. «Переодеться даже с твоей помощью я не смогу». Она, понимающе кивнула, подняв нижнюю сорочку, Бонни ловко смазала тело мазью. «Выпейте сонный отвар, вам необходимо поспать». Она протянула мне кружку с теплым отваром из трав. Я покачала головой. «Не сейчас, Эдуард обещал вернуться», — сказала я, а Бонни поморщилась. «Без отвара вы не заснете». Настаивала она на своем. «Ваша сестрица предупредила, что мазь будет сильно жечь, поэтому дала еще и этот отвар». Бонни сунула мне в руку кружку и подоткнула одеяло. «Не капризничайте, хозяйка. Если господин инквизитор и нанесет вам визит ночью, то лучше бы вам спать. С такими боями не до исполнения супружеского долга», беспокоилась обо мне Бонни больше, чем муж. «Бонни, зачем ты показала письмо Эдуарду?» — в лоб спросила я ее. Не хотелось верить, что она оказалась предательницей, такая чуткая к моему состоянию, заботливая и готовая помочь. Я не могу справиться без нее. Без Бонни мне не сбежать. Я не показывала, опустила глаза служанка. Он застал меня во дворе, когда мне его передавали. Я похолодела. С новой силой заболели синяки и ссадины. Кто передавал? Аманда? Сипло спросила я. Аманду он знал и откровенно не любил. «Нет», — ответила Бонни, и у меня словно от сердца отлегло. Письмо передала женщина средних лет, прилично одетая. Почему же тогда он заподозрил? У Эдуарда просто звериная чуйка. Он безошибочно определял, когда ситуация стоит его внимания, а когда можно пройти мимо. «Почему же тогда он ее заподозрил?» — размышляла я вслух. «Так она сама сказала ему, что письмо для вас», — огорошила меня Бонни. «Зачем она это сделала? Или это посыльный не от Аманды, а от Едвиги?» Тетка могла приказать, чтобы Эдуарда оповестили о ее письме, показывая таким образом заботу. «Как бы узнать, кто прислал письмо?» «Мась! Вот она ниточка к ответу. Тетка мась бы не прислала». «Кто передал тебе мазь?» От нетерпения схватила я за руку Бонни. Но она с легкостью разжала мою руку и отошла. «Не волнуйтесь, про мазь и травы для отвара господин ничего не знает», успокоила меня служанка. Меня совсем не это беспокоило. Нервное напряжение нарастает, меня потряхивает. «Кто тебе дал их?» Не отставала я от нее. Я была настолько взволнована в ожидании ответа, что подалась навстречу к Бонни. Она снова уложила меня в постель. «Или лежите спокойно, или я ничего не скажу», — пригрозила она. Я криво улыбнулась, даже служанка распоряжается мной, как низко я пала. Бонни отошла от кровати на цыпочках, подкралась к двери и резко распахнула ее. Выглянув в коридор, она зачем-то постояла, словно чего-то ожидая. Она подозревает, что за мной следят или за ней следят. Закрыв плотно дверь, она отошла и стала у окна, спрятавшись за тяжелой шторой. «Хозяин еще не уехал», — зачем-то сообщила Бонни, нервничая. «Наверное, еще не переоделся», — отмахнулась я от ее беспечных опасений. «Он не вернется. Рассказывай же быстрее». Она покачала головой, силой сжав пальцы, что костяшки побелели. «Пока хозяин дома, я ничего не скажу». Она вдруг заупрямилась. «Пейте свой отвар и засыпайте, завтра будет легче». Бонни отошла от окна и чуть ли не силой влила мне в рот содержимое кружки. «Простите, хозяйка, но я выполняю распоряжение вашей сестрицы», прошептала она мне на ухо. «В этом доме ни слова о ней и в вашем плане. Она опасается вашего мужа». «А я его боюсь», хотелось крикнуть мне. Но отвар быстро сделал свое дело, погрузив меня в спасительный сон.